«А вот это неизвестно», — ответил ему сводный его брат Нефалим, сын Валлы. «В чем состояла дерзость юнца, никто не знает, и что именно смыл его кровью Ламех, мир уже успел забыть. Но я слыхал, что в наше время мужчины проглатывают куда более мерзкие оскорбления, чем то, которое было нанесено Ламеху. Я слыхал, что они проглатывают их жалкие трусы и подаются в какое-нибудь другое место, где их так мутит от проглоченной обиды, что они не могут ни есть, ни спать. И увидеть их Ламех, которым они восхищаются, он поддал бы им ногою под зад, потому что большего они не стоят». Он сказал это ехидной скороговоркой с перекошенным лицом. Близнецы крякнули и попытались сжать кулаки, но у них ничего не вышло. Завуалон сказал: «Все дело в Аде и Цилле, женах Ламеха. Ада виновата, поверьте моему слову. Это она родила Иала, родоначальника тех, кто живет в шатрах и разводит скот, предка Авраама, Ицхака и кроткого нашего отца Иакова. Вот откуда погибель и порча. Вот почему мы уже не мужчины, а, пользуясь твоими братлеми словами, умники, словно нас, не приведи Боже, оскопили серпом. О, да будь мы охотниками или того лучше моряками, все было бы иначе. Но с Иовалом, сыном Ады, в мире появились благочестивое шатролюбие, пастушеский быт, Авраамовы размышления о Боге. Это отняло у нас силу, и вот уже нам страшно причинить боль почтенному своему отцу, и вот уже большой Рувим говорит: «Месть за Богом». Но разве можно положиться на Бога и на его справедливость, если он пристрастен к одной из спорящих сторон и через посредство мерзейших снов внушает дерзость ничтожному юнцу? Мы не можем ничего предпринять!» С такой же мукой вскричал гад, чтобы у него даже голос сорвался: «Если они от Бога, и нам суждено согнуться!» «Но против сновидца-то мы можем кое-что предпринять!» С такой же мукой вскричал гад, чтобы сны, — добавил Асир, — лишились хозяина и не знали, как сбыться. «Все равно, — возразил Рувим, — это значило восстать против Бога. Ведь это одно и то же — выступить против сновидца или против Бога, коль скоро сны от Бога». Он употребил прошедшее время и сказал «не значит, а значило», в знак того, что этот вопрос исчерпан. После него заговорил Дан. Он сказал: «Выслушайте меня внимательно, братья, ибо Дана называют змеем и аспидом, и он, благодаря некоторому своему хитроумию, годится в судьи. Рувим действительно прав. Расправившись со сновидцем, чтобы сны лишились хозяина и стали бессильны, мы, конечно, навлечем на себя гнев тех, кто признает только свой произвол, и не избежим мести несправедливых, этого нельзя отрицать. Но на это, — говорит Дан, — следует пойти, ибо ничего не может быть хуже, чем исполнение снов. А так оно будет, во всяком случае, предотвращено. И как бы ни бесновались поборники произвола, сны напрасно будут искать того, кому они приснились. Надо поставить всех перед совершившимся событием. Так учит прошлое. Разве Иаков не пострадал за свой обман? Разве он не хлебнул горе на службе у Лавана за горькие слезы Исава? Однако он все это вынес, ибо самое главное, благословенное, он все-таки получил и надежно укрыл, и никакой бог при всем своем желании не мог тут ничего поделать. Ради доброго исхода дела надо вынести и слезы, и месть, ибо то, что надежно укрыто, того не...» На этом скомкалась его речь, начавшаяся весьма хитроумно. Но Рувим ответил, и странно было видеть могучего этого человека столь бледным. «Ты высказался, Дан, и теперь помолчи. Ведь мы уже ушли оттуда и простились с отцовским очагом. То, что нас злило, надежно укрыто, да и мы сами надежно укрыты в Дафане в 5 днях пути оттуда. Вот вам и совершившееся событие». После этих речей все они опустили головы, опустили их низко, почти до колен, которые выдавались вперед, так как сидели они на пятках и, сгорбившись, застыли вокруг погасшего костра 10 сгустками тоски. Иосифа бросают в колодец. Асир, однако, сын Зелфы, которому любопытство не изменяло даже в печали, нет-нет, да окидывал глазами округу, бросая косые взгляды поверх колен. И вот он заметил вдали какую-то серебристую блестку, которая исчезла было, но сразу же сверкнула опять.